Докажите ему, что вы его любите. Подростку нужно чувствовать себя любимым, чтобы научиться любить самого себя, чтобы осознавать свою значимость, чувствовать себя в безопасности и испытывать уважение к себе. Даже если ему хочется самостоятельности, хочется отделиться от родителей, и это совершенно нормально, ему необходимо чувствовать себя любимым родителями, пусть они и не соглашаются со всеми его проявлениями, в том числе и с ненадлежащим поведением. Некоторые родители думают, что они проявляют любовь, беспокоясь о детях, жертвуя собой ради них. Но этого недостаточно. Некоторые дети знают, что их родители их любят, но не чувствуют никаких проявлений этой любви. Любовь – это сердечный порыв, который следует показывать тем или иным способом. Можно показать свою близость и любовь с помощью нежного жеста, физического объятия, взгляда, слов. Есть множество способов показать им, что вы их любите. Несколько способов показать свою любовь. Продемонстрируйте им свою нежность объятиями, целуйте их. Некоторые мамы оказываются в результате в объятиях выросших незаметно гигантов 15 лет от роду. Если вы демонстрировали свои чувства им в их младенчестве, они вряд ли будут против. Но при этом не забывайте, что они находятся в процессе отделения от родителей, что подростки все-таки не хотят чрезмерной ласки от родителей. Не обижайтесь. Это не значит, что им больше не нужна ваша любовь. Наоборот, только она дает им чувство защищенности, необходимое для формирования правильной самооценки. В некоторых семьях отцы не целуют и не обнимают сыновей, поскольку они никогда не видели проявления нежности со стороны своих отцов. Некоторые смогут научиться обнимать и целовать своих детей. Для некоторых это так и останется невозможным. Но объясните подростку, что это не значит, что папа его не любит. Рассказывайте ему, как вы его любите. Но, разумеется, подросткам нельзя говорить всякие интимные нежности перед их друзьями. Так вы можете ввести их в смущение, особенно в присутствии пацанов. Говорите им также, что они достойны быть любимыми, что они заслуживают счастья, уважения, что они способны достичь успеха, способны к учебе, и доказывайте это действием. В следующих главах мы поговорим об этом подробнее. Пользуйтесь всяким удобным случаем, чтобы показать, насколько вы их любите. К примеру, я всякий раз, как уезжаю из дому, звоню и посылаю сообщения каждому из моих детей, чтобы напомнить, что я их люблю, чтобы они об этом знали. Кто-нибудь из них сразу отвечает: «И я тебя люблю», а другой может и не ответить, но он обязательно сделает это позднее. Говорите им, что вы в них любите, что-то присущее только вашему ребенку, что было ему свойственно еще когда он был маленьким. Его улыбка, его ум, его ловкость, его чувствительность и так далее. Говорите им, что вам в них нравится сегодня, когда они стали большими. Пишите ему сообщения в день рождения. К примеру, пусть это будут только ваши общие воспоминания, стишок, в котором вы выразите свою любовь. Напишите ему, как вы полюбили его, когда он только родился и был совсем маленьким. Одна мама написала своему сыну: «Я нашла тебя самым красивым ребенком на земле. Ты был такой пухленький, с огромными голубыми глазами. Ты все время улыбался и был таким крошкой, но уже со своим мнением. Как только ты встал на ножки, ты начал продвигаться вперед очень решительно, настойчиво, смело, и я подумала, у него все получится. Я испытывала такую нежность и такую гордость. Ты был еще малышом, но уже такой яркой личностью». Если у вас не хватает воображения, вы можете воспользоваться подсказкой Пабло Казаля. «Ты чудо». Каждая секунда, что мы проживаем на свете, представляет собой уникальный момент в истории Вселенной, момент, который больше не повторится. А чему мы учим наших детей? Мы их учим, что 2 плюс 2 — 4, что Париж — столица Франции. Когда мы начнем учить их тому, кто они, мы должны сказать каждому ребенку: «Ты знаешь, кто ты? Ты — чудо. Ты единственный в мире. С самого начала времен, никогда ранее, не было ни одного ребенка, похожего на тебя. Твои ноги, твои руки и пальцы, твоя походка уникальны. Ты можешь стать Шекспиром, Микеланджело, Бетховеном. Ты способен преуспеть где угодно. Ты — чудо. Когда ты вырастешь, разве ты сможешь нанести вред другому, который тоже настоящее чудо? Ты должен трудиться, мы все должны трудиться, чтобы сделать мир достойным наших детей. Спросите у вашего подростка, благодаря чему ты видишь и понимаешь, что родители тебя любят? Что твои родители любят в тебе больше всего? А как ты показываешь родителям, что любишь их? Что, по-твоему, нужно сделать, чтобы родители тебя любили? Вы будете поражены ответами. У вас будет повод поговорить спокойно и уважительно, так, чтобы каждый мог высказаться и услышать другого. Разделенная любовь создает чувство безопасности, которое поддерживает близость в семье. Однажды одна девочка после подобной беседы с родителями мне сказала доверительно: «Теперь уж я уверена, что мои папа и мама меня любят». Скажите им, что вы их любите, пока не стало слишком поздно. На одном из моих семинаров для родителей, посвященном взаимоотношениям с подростками, сидела мама, которая внимательно слушала, как присутствующие жаловались на трудности общения с детьми. Ее ребенок отказался с ней общаться, и она пришла, чтобы узнать, что ей делать. Она хотела научиться новым способам общения, чтобы не повторять тех ошибок, что совершила со старшим, разбившимся на мотоцикле. Она ощущала ужасное чувство вины за то, что тогда не удосужилась получить помощь, и призвала родителей не забывать говорить детям о своей любви, пока не станет поздно. Все были взволнованы ее отчаянным признанием, и каждый осознал, насколько ребенок важен. Горе воздействовало на родителей, как удар электрошокером. Выводы. Уважать себя — это значит осознавать собственную значимость человеческого существа. Это значит любить себя, принимать себя, верить в себя. Любой человек важен и достоин любви. Это наш врожденный дар. Скажите ребенку, что вы его любите. Представление о себе у подростка деформировано. Он очень уязвим из-за перемен в его жизни. Любые насмешки и издевки глубоко его ранят. Защитите от них своего ребенка.